Среди моих сверстников могут оказаться люди, способные поверить, что их души, дрожа и затаив дыхание, будут взирать с небес на свою планету, подпоясанную шаротами, скованные меридианами, исчерченные, может быть, жирными, черными, зловещими, изогнутыми стрелками мировых войн. Или наоборот, вольяно раскинувшиеся перед их взором наподобие красочных путеводителей по курортному Эльдорадо с индейцами из резервации, бьющими в барабан с девицей в шортах, с коническими елками, взбирающимися по конусам холмов, с туристами, разбросанными здесь и там. На самом деле, я полагаю, моему далекому правнуку, в его первый вечер там, в легко представимой тишине, непредставимой вселенной, суждено увидеть земную поверхность через толщу атмосферы, то есть сквозь пыль, разбросанные блики, туман и всевозможные оптические камеры. Так что материки, если они вообще проступят сквозь многослойные облака, проверкнут в странных обличьях, неуловимых цветовых оттенках и неузнаваемых очертаниях. Но все это несущественно. Важно другое. И принесет ли рассудок путешественника этот шок? Пытаешься проникнуть в природу этого шока настолько, насколько позволяет техника душевной безопасности. И если даже исступленная работа воображения сопряжена с определенным риском, как же тогда реальное потрясение будет вынесено и пережито? Прежде всего, Лансу предстоит столкнуться с атеистическими переживаниями. Миф и тактика укоренились в подсвеченном созвездии небосвода, что здравый смысл обычно отступает перед задачей найти за ними безумную разгадку. Бессмертию. Нужна звезда, чтобы опереться на нее, если она хочет ветвиться, цвести и поддерживать тысячи ангельских птиц с голубым оперением, поющих сладко, как маленькие евнухи. В человеческом сознании идея умирания – синонимичная идея расставания с землей. Преодолеть гравитацию – значит избежать могилы. Но астронавт, очнувшись на другой планете, не имеет возможности убедить себя, что он не умер. Не сбылся наивный старый миф. Речь не идет о недоразвитой безволосой человекоподобной обезьяне, все принимающей на веру, чье единственное детское воспоминание — это укусивший ее осел, а единственное представление о будущем сводится к пансионной постели. Я имею в виду человека с воображением и знаниями, чье бесстрашие не имеет предела, поскольку его любознательность еще больше, чем его смелость. Ничто его не остановит. Он древний рыцарь, но лучше скромное сердце у него горячей. Когда открывается перспектива исследования небесного тела, он испытывает восторг в связи с возможностью все потрогать собственными пальцами. И улыбается, и трепещет, и ласкает, как возлюбленную, все с той же улыбкой невозимого, несказанного блаженства, безымянную материю, которой никогда еще не касалась ни одна рука, материя, из которой и состоит космический объект. Среди настоящего ученый. И, разумеется, не шельковатая посредственность, чье единственное сокровище — невежество, которое она прячет, как собака кость, должен быть готов пережить это чувственное счастье прямого божественного знания. Ему может быть 20 лет или 85, но без этой души не бывает науки. Аванс создан именно так. Напрягая фантазию до предела, я вижу, как он преодолевает страх, который это обезьяне, может быть, вообще неведом. Ланс, несомненно, мог приземлиться в клубах желтой пыли, где-то посреди пустыни Тарсис, если это пустыня, или вблизи лавовых озер Фенисис, или Оти, если это озера. Но с другой стороны, видите ли, в таком рода вещах что-то должно решиться сразу. Ужасно и непоправимо, однако все остальное накапливается и разрешается постепенно. Когда я был мальчиком 7 или 8 лет, мне снился один и тот же повторяющийся сон в одной и той же повторяющейся обстановке, с которой я никогда не сталкивался в реальности, хотя мне и случалось видеть странные местности. Я собираюсь использовать его сейчас, чтобы залатать зияющую брешь в моем рассказе. В том пейзаже не было ничего замечательного, чудовищного или даже необычного. Всего лишь клочок безразличного однообразия, представленный клочком ровной земли, подернутый клочком бесцветной дымки, многими словами, безликая изнанка ландшафта, а не его лицевая сторона. Неудобство лицу. Затуманом угадывалась масса какой-то неорганической материи, чертой еще гнетущей и бессмысленной формы. И по ходу моего сна я все наполнял не ту емкость, переводимую как ведерко, мелкими предметами, переводимыми как галька, а из носа текла кровь, но я был слишком сосредоточен или возбужден, чтобы что-то предпринять. Каждый раз, как мне это снилось, кто-то вдруг начинал кричать за спиной. Я просыпался с криком, подхватывая таким образом анонимный вопль, продолжавшийся по нарастающей, но теперь без какого-либо смысла, связанного с ним, если раньше в нем вообще был какой-либо смысл. Говоря о Лансе, я хотел бы думать, что здесь есть нечто сродни моему сну, но вот что странно. Пока я перечитывал написанное, весь фон и детские воспоминания стали исчезать, исчезли совсем, и теперь у меня нет возможности доказать себе, что присутствует какой-то личный опыт за этим описанием. Я надеялся сказать, что, наверное, Ланс и его спутники, достигнув своей планеты, испытали что-то похожее на мой сон, который теперь уже не могу назвать своим. Часть пятая. И они вернулись. Скачет всадник галопом по булыжной мостовой, под проливным дождем к дому богов, выкрикивает потрясающую весть и замирает, как вкопанный ворот под пропитанным влагой лиродендроном, пока боги выползают из дома, как две шиншиллы два грызуна. Вернулись пилоты и астрофизики, и один натуралист, другой Дэнни умер и был оставлен на небесах. Старый миф берет здесь неожиданный реванш. На шестом этаже провинциальной больницы, тщательно скрытой от газетных репортеров, мистеру и миссис Бог говорят, что их мальчик находится в маленькой палате по правой стороне коридора и готов их принять. Тихо и почтительно слышится в тоне этого сообщения, как будто оно относится к сказочному королю. Им следует войти незаметно. Медсестра миссис Кувер находится при нем неотлучно. Нет, он в порядке, говорит им. Будет выписан домой на 2 недели. И все же им не следует задерживаться больше, чем на несколько минут. И, пожалуйста, никаких вопросов. Просто поболтайте с ним о чем-нибудь, ну, вы знаете. И скажите, что навестите его еще раз завтра или послезавтра. Ланс в сером халате, постриженный ежиком, загар сошел. Изменившийся, не изменившийся, изменившийся худой, с ватными тампонами в ноздрях, сидит на краю больничной кушетки, руки сложены, несколько смущен. Встает, пошатываясь, с лучезарной улыбкой на лице, и опять усаживается. У медсестры и миссис Кувер голубые глаза и почти отсутствует подбородок. Тяжелая пауза. И тут Ланс говорит: было замечательно, совершенно замечательно, возвращаясь туда в ноябре. Тишина. Кажется, говорит миссис Бок, у Шилла будет потомство. Быстрая полуулыбка, кивок довольного понимания, затем заговорщицким тоном. И я сейчас скажу это по-французски. Только мы прибыли. «Покажите им письмо президента», — сказала миссис Кувер. «Едва мы туда прилетели», — продолжает Ланс. «И Дэнни был еще жив. И первое, что мы с ним увидели...» Внезапно сполошившись, медсестра Кувер перебивает: «Нет, Ланс, нет. Мадам, пожалуйста, никаких контактов. Прошу вас, распоряжение доктора». Горящий висок, холодное ухо. Мистер и миссис Бог выводят за дверь. Они идут быстро. Хотя никакой спешки нет, абсолютно никакой спешки. По коридору вдоль его обшарпанной, охрен оливковой стены. Оливковый цвет нижней половины от верхней охрены отделяет бесконечная коричневая полоска, ведущая к внушительным лифтам. Едет вверх, старик в инвалидном кресле. Возвращается в ноябре. Ланселотик. Спускаются на первый этаж. Старые боги. И вместе с ними две улыбающиеся дамы. И объекты живейшей симпатии юная мать с младенцем, тот же седовласый сгорбленный врачный лифтер, стоящий к нам спиной. 1951. Прозрачные предметы. Часть первая. Вот персонаж, который нам нужен. Привет, мой мальчик. Не слышит меня. Возможно, если бы существовало будущее, совершенному разуму. Прошлое не казалось бы таким соблазнительным. Его притязания на день сегодняшний были бы уравновешены притязаниями будущего. Душа чувствует.